Глава 8. Кручусь перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. Новая черная юбка-карандаш до колен, простая бежевая футболка, заправленная за пояс, мокасины на толстой подошве. Нормально же для собеседования. Не обязательно надевать блузку и классические туфли. Я эту классическую классику не очень люблю, хотя иногда надеваю. Надевала, точнее, до декрета. Но сейчас мне хочется чего-то более свежего. Уже как студентка, я в кэжуале вроде бы не выгляжу, так что ущерба для визуального авторитета не должно быть. Хотя моя сестра часто высказывается насчет моей худобы и низкого роста. Мы с ней будто от разных родителей. Я маленькая, 1,58 м росту, и тощая. А сестра высокая и крупная. И мне от нее всегда доставалось насмешек по типу «маленькая собачка всегда щенок» или «что там в тебе трахать? Тобой можно только подрочить». И все в таком духе. Она даже не раз фыркала, что в карьере мне не продвинуться из-за того, что я выгляжу несерьезно. «Лиска, где ты видела хирургов, похожих на блоху?» Ее любимая, когда я начинала рассказывать, что хочу стать оперирующим офтальмологом, а не только очки людям подбирать. И мама никогда этот ее хамский стёб не останавливала. Зато сколько я претензий выслушала по поводу того, что я в городе живу и что профессия у меня денежная. Будто кто-то Альке учиться не давал. И что муж у меня богатый, а я сестре младшей помогать не хочу. Аля младше-то всего на 5 лет, и никто ей не мешал подготовиться и поступить в университет в городе. Она же станичную школу едва на 3-ке закончила. Встряхиваю головой, напоминая себе не думать о своей семье, не заморачивать себе сейчас голову и не портить настроение. У меня завтра с утра первое собеседование, а я еще не всю одежду, что пришла по маркетплейсу, разобрала. Своей-то из дома мужа немного взяла, чтобы в один чемодан влезла. Там место больше заняли вещи и игрушки Ромы. Один ингалятор в коробке сколько места забрал, а без него никак было ехать. У Ромки любое ОРВИ в бронхит с обструкцией уходит. Поэтому сама считай, в чем была, то и все. Так, эта юбка мне точно нравится, особенно с футболкой и мокасинами. И платье теплого горчичного цвета тоже классное, село как влитое на меня. А вот жакет вернуть придется, плечо ползет. Нужно будет еще купить медицинскую одежду и кроксы, но это уже после того, как меня куда-нибудь примут. Выбор рабочей спецодежды всегда вызывал у меня больше волнения, чем обычный. Кстати, на мои письма ответили все 6 клиник, в которые я разослала резюме и запросы искателя. И все пригласили на собеседование. Завтра поеду в 3, и в 3 еще послезавтра. И едва я собираюсь оторвать от юбки бирку, в дверь раздается звонок. Сердце подпрыгивает от страха. Мне все еще не по себе. Страшно, что это от бывшего. А еще я все никак не осознаю, что живу теперь у Севы. Я тут, конечно, не полноправная хозяйка, но я ведь и не прячусь в страхе, что меня застукают. «Мам, там звонят!» Прибегает из гостиной Ромка, который смотрел мультики. «Слышу, сынок». Киваю ему и иду к двери. Домофон показывает на небольшом экранчике незнакомого мне парня, рядом с ним какая-то коробка. «Кто там?» Спрашиваю на всякий случай. «Доставка». «Может, Сева заказал еду?» Отпираю замок и осторожно приоткрываю дверь. Рядом с парнем несколько коробок разного размера, и не похоже, что это еда. Коробки плоские и продолговатые. «Мебель привезли», — поясняет доставщик, заметив мой растерянный взгляд. «В заказе оплачена сборка». «Да, конечно, проходите». Делаю шаг в сторону, впуская в квартиру доставщика. Он затаскивает все коробки и складывает их посреди гостиной. «В какой комнате собирать?» — спрашивает парень. «А я и не знаю, что ему ответить. Понятия не имею, что там заказал Сева». «А что там?» — окидываю коробки взглядом. «Детская мебель». Парень выглядит еще более удивленным, но вижу, что старается не показывать этого. «Вот». Он протягивает мне смету на планшетке, где указаны позиции заказа. Подростковая кровать и гоночная машинка. Комплект для детского творчества. Столик и стул. Растущий обеденный стул для детей 4–7 лет. Детский диван, мягкий раскладной, пуф, милк. Детский матрас, детская подушка. Комплект. И внизу списка стоит фамилия Сева и указан статус «Оплачено». Он купил все необходимое, что нужно маленькому ребенку в доме, чтобы тому было комфортно. Даже не знаю. Говорю с сомнением. Давайте здесь соберем, а мы тогда сами куда нужно перенесем. У Севы в квартире одна из спален пустая. Там сделан ремонт и стоит небольшой шкаф. Больше ничего. Я, когда с Ромкой вчера переселялась из спальни Севы, заглядывала во все комнаты и видела пустую. Даже мысль проскочила, что в том параллельном мире, в котором у меня 5 лет назад были в наличии мозги, это могла бы быть наша детская. Я думала, Рома будет спать со мною, но Сева решил предоставить моему сыну свое собственное пространство. Что ж, спасибо ему огромное. Пусть мебель тогда собирают в пустой спальне, а потом у Севы спрошу, как ему будет удобнее и куда лучше это поставить. Доставщик начинает распаковывать коробки и раскладывать инструменты, но тут дверь открывается и входит Сева. Я вся сразу подбираюсь, не могу реагировать иначе на его появление. «Я сам соберу, можете быть свободны», — говорит он парню. «У вас оплачено же?» Тот показывает на бумажку. «Я в курсе, пусть будет». Парень пожимает плечами, просит поставить подпись и уезжает, а я мнусь в прихожей. Почему он отпустил парня? Может, он не собирался все это распаковывать? Или это все не для Ромки, а для другого малыша? Эта мысль оказывается болезненной, режет сильнее, чем я могла бы предположить. Сева моет руки и уходит в свою спальню, а через 5 минут, уже переодетый в домашнее, достает из кладовой небольшой чемоданчик с инструментами и сам начинает распаковывать коробки. «О, можно посмотреть?» Слышу несмелый голосок сына. Ромка стоит у дивана и горящими глазами смотрит на то, что делает Сева. На все эти шурупы-отвертки в большом чемодане. Неудивительно, он ведь только игрушечный видел и в роликах в сети. Руслан по дому никогда хозяйством не занимался, всегда нанимал. «Можно», — усмехается Сева. «И даже помочь можно, но только при одном условии, парень. Ты убедишь маму приготовить еще одну картошку с мясом». Ромка переводит умоляющий взгляд на меня, в котором ясно говорится, что он что угодно отдать готов, только чтобы я выполнила условия его участия в сборке мебели. «Конечно, приготовлю». Усмехаюсь, чувствуя волну тепла в груди, и иду на кухню. А Ромка, почти не дыша, топает к Севе и его волшебному чемоданчику с инструментами.